Никто не смел приблизиться к несчастной. Даже сама Евгения не могла приказать, чтобы силой удалили сумасшедшую. Слышите? Уже приближается музыка возвращающихся войск. Уже звучат трубы. Слышатся равномерные шаги полков. Кровь. Кровь слышится всюду. Там, посмотрите. Там поднимаются облака дыма. Земля дрожит. Глаз всюду видит убийство. Кровь течет рекой. Неприятельские колонны отступают. Но это не войско Наполеона. Чужеземные победители вступают в страну, обращая все в бегство перед собой. Жены плачут и ломают себе руки. Дети обнимают молящихся родителей. Зарево горящих деревень зловеще освещает ночную темноту. Небо почернело от дыма, а смерть косит, косит днем и ночью. Этот ужасающий скелет скалит зубы от восторга. Такой обильной жатвы он давно не имел. Для него настал истинный праздник. А вороны каркают, коршуны кричат, мертвецы вылезают из-под снега, из-под высоких пустынных курганов. Будьте прокляты! Трижды прокляты! Шарлотта, задыхаясь, живыми красками воспроизвела эту ужасную картину будущего перед Евгенией и ее придворными, принявшими ее описание за результат лихорадочного воображения умалишенной. Обер-церемониймейстерина приблизилась к Шарлотте. «Ваше Величество, будьте так добры, последуйте за мной», — сказала княгиня дрожащим голосом. «Прочь, изменники! Явные изменники! Нет ни одной души, которой можно было бы довериться!» Шарлотта залилась громким хохотом, взглянув на Евгению. «Я вижу, как вы ночью зовете своих дам, как просите помощи, но никого нет. А на улице возрастает неистовство, революция, выходы заняты. Все ближе раздаются крики людей, обратившихся в фурии. Проклятие доходит до вашей постели, из которой вы выскочили. Проклятие, трижды проклятие. Вы ищете преданную вам душу, а кругом находится масса, желающая умертвить вас, жаждущая вашей крови. Вы задыхаетесь, вы ищете выхода. На улицах свирепствует смерть, но за вас никто более не сражается. Вы хотите бежать, а выходы все заняты, и вам нет никакого спасения. Вы императрица, и около вас нет ни одной преданной вам души. Но вот, наконец, вы находите дверь, через которую прежде ходила прислуга. Императрица благодарит Всевышнего за подобный выход, одетая в лохмотья, чтобы не быть узнанной, проклинаемая, подобно Канету в Карманьоле. Вы ищете спасение на улицах, покрытых мертвецами. На телеге покидаете вы свою столицу, ища убежище, между тем, как гибнет народ, на который обрушилась вся беда и все проклятия. Было ли это картиной виденного ей самой, или пророчеством одной императрицы другой? Евгения шепнула приказание графу Таше де ля Пожери, и тот тихонько удалился. В цветочный зал вошел Бычоки. Окинув взглядом комнату, он понял, в чем дело, и решился силой или хитростью избавить Евгению от сумасшедшей, поскольку императрица была уже совсем измучена проклятиями несчастной. Какие ужаснейшие обвинения навлекли на себя Наполеон и Евгения. Бычоки понял жест Евгении. Несчастной Шарлотте предстояло отправиться в ее замок Мирамаре, в котором она должна была жить как безумная под строжайшим надзором. Бычоки был решительным и послушным слугой. Он приблизился к Шарлотте. «Скорее, Ваше Величество, бежим! Они идут!» Слова эти сильно повлияли на несчастную императрицу, воображавшую, что ее преследуют. Ее глаза, широко раскрытые от испуга, остановились на придворном. Потом она схватила руку Бычоки и быстрыми шагами спустилась по лестнице к ожидавшему ее экипажу. Глава 18. Маргарита и Хуан. Ромеро Теба, после вышеописанного нами прощания в молельне замка Мальмезон, немедленно отправился в Испанию. Сердце его разрывалось, и много времени нужно было ему, чтобы свыкнуться с мыслью, что его мать не существует более для него. Еще до приезда в Париж В Мадриде он выдержал тяжелую душевную борьбу. Рамиро был там знаком с двумя молодыми девушками, одной принцессой и другой бедной воспитанницей Фраско, которому его поручил когда-то отец его, Алацага. Прекрасная принцесса привлекла его своим величием и роскошью, вторая же своей прелестью и невинностью. Дочь королевы Изабеллы пренебрегла молодым графом Теба и вышла замуж за графа Дживдженти. Дочь бедной Энрике, сочетавшаяся с маршалом Серрано, вскоре умерла, как это известно читателю из романа Изабеллы, поэтому, вернувшись в Испанию, Рамиро вел уединенную жизнь и посещал только замок Дельмонте, в котором умерла ее дочь. Наконец он нашел случай совершить доброе дело и воспользовался им, не щадя своей жизни. Королева Изабелла сослала маршала Серрано на остров Тенериф и тем причинила его жене новое огорчение. В Испании уже началось движение, предвещавшее низвержение королевы и ее алчных министров. Энрика, супруга Серрано, задумала освободить его из заточения, и Рамиро Теба с радостью согласился ей помогать. План их удался. Серрано примкнул к своим друзьям, и началось возмущение, исходившее из Кадикса, между тем, как Рамиро Теба, преодолев многочисленные препятствия, проводил Донну Энрику в замок Дельмонте. Подробности описаны в романе «Изабелла», сочинение Борна. Читателям уже известно, что возмущение, поднятое тремя вышеназванными лицами и присоединившимся к ним Алацага, было вполне удачно. Королева Изабелла, войска которой были совершенно разбиты, бежала в сопровождении Марфори и нашла единственное для себя убежище у своей прежней подруги Евгении. Тогда как сама Франция не хотела сделать ни одного шага, чтобы подавить мятеж и возвратить Изабелле престол. В память о Рамиро Алацага пользовался большим влиянием на Евгению и, следовательно, на Наполеона, поэтому назначение Серрано регентом в Испании не встретило препятствия. Рамиро Теба, принимавший живое участие во всех благородных действиях, увидел, что после того, как Серрано и Энрико достигли полнейшего счастья, ему стало нечего делать в Испании. В Париже он познакомился с великодушным и высокопоставленным человеком, который произвел на него довольно сильное впечатление и подражать которому он считал главнейшую целью своей жизни. Это был князь Эбергард Монтеверро, владевший в Бразилии обширными землями. Рамиро узнал, что князь Монтеверро преследует только одну цель, именно возможное благоденствие человечества, удовлетворение нужд и помощь бедным. Рамиро так полюбил этого человека и чувствовал себя так приятно в кругу его семейства, что, узнав о переселении князя в Монтеверро, он решил последовать туда, за ним. Рамиро надеялся найти в далекой стране обширное поле для своей деятельности, и князь Эбергард принял его с раскрытыми объятиями. Прежде чем мы продолжим наш рассказ, мы должны сообщить, что Рамиро обрел в Бразилии желаемый душевный покой и истинное счастье, и что через несколько лет женился на внучке благородного Эбергарда. Хуан грустно расстался со своим другом, очень хорошо понимая, что в Париже, в гуще всех происходящих битв и путаниц, выпавших на его долю, Рамиро не найдет счастья и покоя. В душе Хуана также возникла борьба, и пробудились разные чувства, которые, хотя и были совершенно иного свойства, однако были достойны сочувствия. Сущность этих переживаний нам известна из разговора Олимпио с маркизом. Хуан виделся и говорил с Маргаритой, которая произвела на него сильное впечатление. Он понял, что она несчастна, а несчастье, невинно преследующее хорошенькую девушку, возбуждает в нас сострадание. Маргарита и Хуан были одних лет. Им обоим еще не приходилось испытывать опьянение любви, но так как их сердца скоро поняли друг друга, то при первых же свиданиях они почувствовали нечто, еще никогда ими не испытанное. Прекрасная молодая женщина невольно восхищалась привлекательным офицером, казавшимся ей таким любезным и приветливым, а тот, в свою очередь, прочитал в чертах ее лица тайную грусть. Когда же она увидела, что освобожденная Долорес искренне его обняла и поцеловала в лоб, тогда она почувствовала к нему такое доверие, какого до того времени ни к кому еще не питала. При этом она сознала всю тяжесть своей несчастной жизни, и глаза ее наполнились слезами. «Бедная Маргарита», — сказала Долорес, — «у вас благородное и любящее сердце, а вы связаны с таким человеком, которого презираете и избегаете, планы и намерения которого вы разрушаете для спасения ближнего. От всей души я сожалею о вашей участи и искренне желала бы помочь вам». «Для меня нет больше ни помощи, ни надежды», — сказала Маргарита. «Вы возвращаетесь в объятия благородного человека, для меня же все погибло. Не напоминайте мне о несчастье жить с человеком, которого я не люблю, которого презираю. Лучше помолитесь обо мне. Я никогда не буду знать счастья в жизни. Я буду только желать, чтобы скорее настал тот час, в который прекратятся мои страдания». «Примите мою помощь», — прошептал Маргарите глубоко взволнованный Хуан. «Не отчаивайтесь, не отталкивайте меня, рука моя честна, и сердце мое проникнуто вашим несчастьем». Маргарита посмотрела сквозь слезы на Хуана, как бы спрашивая, «Действительно ли вы хотите помочь несчастной Маргарите?» Потом опомнилась и положила свою маленькую ручку в протянутую ею руку Хуана, прошептав, «О, я верю вам. Вы не можете быть скверным, но предоставьте меня моей судьбе. Мы навеки разлучены, и я должна одна страдать. Этого не должно быть. Каждому из нас необходим человек, которому бы он мог верить и всегда изливать перед ним свое сердце. Не отталкивайте меня. Я снова приду. Если вам дорога ваша жизнь и мое спокойствие, то не делайте этого», — прошептала перепуганная Маргарита. «Вы не знаете Мараньона. Он не должен вас видеть. Не отталкивайте мою руку помощи, Маргарита. Доверьтесь мне. Я ничего не боюсь. Я мужественно силен. Скажите, могу ли я оказать вам помощь?» «Нет, нет». «И, однако, я давно желала предпринять тайную поездку без ведома Мараньона». «Говорите. Вы этим окажете мне великое благодеяние. Поездка должна совершиться вечером. Цель ее — отдаленный квартал. Так позвольте вас сопровождать и охранять. Меня пугает даже мысль, что вы можете за это поплатиться. Не бойтесь ничего, я буду с вами. Скажите мне, который вечер выбрали вы? Я вам напишу». «Вы правду говорите. О, Маргарита, благодарю вас за ваше доверие, за ваше обещание. Прощайте». Хуан поцеловал ее маленькую ручку и поспешил к освобожденной им сеньоре. Прошло несколько недель, а Хуан не получал обещанного письма. Он ожидал его с возраставшим нетерпением. Он уже хотел отправиться в дом, где жила Маргарита, как вдруг незнакомая ему служанка принесла записку. Хуан ликовал и горячо прижимал к своим губам записку Маргариты. Она сдержала свое обещание, не забыла его. Записка состояла только из нескольких слов. «Маргарита просит вас прийти сегодня в 10 часов вечера на угол предместья Сен-Дени. Она полагается на вашу осторожность и с радостью отдается в ваше распоряжение. Как часто думала она о вас и как боялась, чтобы вы не приняли ее за недостойную, она ожидает сегодняшнего вечера и боится его. Все остальное она передаст вам лично. До свидания». Хуан еще раз перечитал письмо. Ему казалось, что слова его дышат любовью и невинностью. Глаза юноши блестели, сердце сильно билось. Он целовал бумагу, которой касались ее руки. Оставалось еще несколько часов до блаженной минуты. Хуан находился в неописанном восторге. Всюду сопровождавший его образ Маргариты представлялся ему теперь еще яснее и привлекательнее. Он чувствовал, что готов идти за нее на смерть, пожертвовать жизнью. Но она была женой другого, такая молодая, такая прекрасная и в таком ужасном положении. Хуан не знал, что Маргарита Беланже была любовницей императора, и если бы кто-нибудь сказал ему об этом, то он бы не поверил. Разве он не видел чистоту и непорочность ее сердца? Она не могла быть дурной, не могла быть искательницей приключений, желавшей заманить его в сеть. Она была несчастная, угнетенная судьбой женщина. Быть прикованной к недостойному, неблагородному человеку. Хуан вполне понимал, как мучительно это положение. И в таком-то положении находилась Маргарита. Когда, наконец, наступил вечер, Хуан накинул шинель и быстро пошел по улицам. Шел мелкий дождь. Улицы имели мрачный вид. Бесчисленное множество фиакров проехало мимо Хуана. На бульварах, несмотря на дождь, теснилась толпа. Небо было мрачно, ни звездочки, ни малейшего света луны. Одни только фонари тускло освещали дорогу молодому человеку. Пройдя бульвары Монмартра и Пуассаньер, он увидел слева театр гимназии, а вдали дом Маргариты. Некоторые из его окон были освещены. Назначенный час еще не настал, Хуан не опоздал. Кутаясь в свою шинель, долго ходил он взад и вперед, думая о Маргарите, и не замечая, как какой-то незнакомец, быстро осмотрев его и догадавшись, что он с нетерпением кого-то ожидает, спрятался в ворота соседнего дома. Городские часы на башне пробили 10. Дождь становился мельче и мельче, так что походил на едва заметную пыль. Хуан продолжал ходить с возрастающим беспокойством. Маргарита не приходила. Время шло. Письмо не могло быть фальшивым. Не перепутал ли Хуан время? И это невозможно, так как он несколько раз прочитал письмо от слова до слова. Ожидая так долго и тщетно, перестаешь, наконец, верить и самому себе. Хуан вынул письмо, хранившееся у сердца, подобно талисману, подошел к фонарю и стал перечитывать его. Совершенно ясно было написано 10 часов. Подняв голову, он увидел переходившую улицу молодую женщину, одетую в темное верхнее платье и с повязанной платком головой. Хуан спрятал письмо. Внутренний голос подсказал ему, что это была Маргарита. «Это вы, Хуан? Я вас заставила ждать», — прошептала она, боязливо оглядываясь. «Мараньон, которого я ожидала, еще не пришел. Простите мое долгое отсутствие». «Вы беспокойны и перепуганы, Маргарита», — ответил Хуан, протягивая ей руку. «Я была бы очень рада, если бы он, по своему обещанию, возвратился домой к 9 часам. Он может нас видеть, наблюдать за нами. Вы ничего не заметили поблизости?» «Ваше беспокойство мучает меня. О, сколько вы перенесли и вытерпели, прежде чем стали так бояться!» «Этот Мараньон — дьявол!» — прошептала несчастная. «Я вас защищу, Маргарита!» «Я больше за вас боюсь, чем за себя. Если он увидит вас... Я знаю, он меня не любит, но вы можете погибнуть, потому что он извлекает из меня выгоду. Вы не можете представить себе, в каких ужасных стенах я нахожусь. Не спрашивайте об этом, но повинуйтесь моему предостережению». Хуан и Маргарита прошли по бульвару Сен-Дени и повернули к Сен-Мартену. «Куда мы пойдем?» — спросил Хуан Маргариту, которую вел под руку. — К предместью Бельвиль. — Это квартал преступников, Хуан, отверженных, беднейших, рабочих и несчастнейших девушек. — Что же вам там нужно, Маргарита? — Я хочу видеть свою мать, о которой уже давно ничего не знаю. Она еще любила ту, которая была виновницей ее несчастья. — Мать ваша живет... «В Бельвилле, Маргарита?» «Я вполне понимаю ваше недоумение, Хуан, но вам я все расскажу. Никому другому я не доверю этого. Поймите же, что я к вам чувствую». «Вы не ошиблись во мне, Маргарита?» — воскликнул Хуан, тронутый ее доверием. К тому времени они уже свернули на улицу Тампль, ведущую к Бельвиллю. «Перед тем, как писать вам сегодня, я молилась», — прошептала Маргарита. — Тайный голос сказал мне, что я права, доверяясь вам. У меня нет никого, кто был бы расположен ко мне. — А ваша мать, к которой вы идете? — Вам еще можно позавидовать, Маргарита. У вас есть мать. Горько улыбнувшись, посмотрела она на своего собеседника, завидовавшего ей. — Моя мать никогда меня не любила, — проговорила она сквозь слезы. Несмотря на это, я ее люблю, Хуан. Никогда не спрашивайте меня, как все произошло и что я вытерпела. Довольствуйтесь тем, что я расскажу. Мать, что бы она ни сделала, всегда останется матерью. Я понимаю вас, Маргарита. Она принесла вам много горя. Не говорите этого. Не произносите подобных слов, Хуан. Я не решаюсь и думать об этом. О, у вас благороднейшее сердце, Маргарита. Я все более и более уважаю вас. Они достигли вновь разбиваемого парка де Бутес-Шомон, потом направились к гостинице «Маникль». Вокруг царила мертвая тишина. Только на отдаленных улицах время от времени показывались дерзко улыбавшиеся девушки, выбегавшие на бульвар для того, чтобы пленить кого-либо. Это были бельвильские ночные птицы, сирены предместья. Маргарита и Хуан смолкли и быстрыми шагами пошли к цели своей прогулки. Сердце Маргариты тревожно билось. Хуан чувствовал это, потому что Маргарита, будучи сильно озабочена, прижалась к его руке. «Хуан, что вы подумаете?» — прошептала, наконец, Маргарита. «Куда я веду вас?» «О, Боже, неужели и вы будете худого мнения обо мне?» «Я люблю вас и верю вам», — возразил он тихо. Маргарита вздрогнула при этих словах, сказанных с любовью. «О, какое блаженство!» — сказала она, не понимая сама, что говорит. «Скажите, Маргарита, любите ли вы меня?» — спросил Хуан, взглянув на свою спутницу, которая, услышав эти слова, опустила голову. «Я не смею любить вас, и однако, когда я сегодня молилась, то сознавала, что душа моя сильно привязана к вам». «Вынужденное согласие, данное вами, недействительно, Маргарита. Скажите, любите ли вы меня?» «Невыразимо. Я готова всюду идти с вами». «Слова эти внушены вашим сердцем». «Я чувствую это. Я блаженствую, Маргарита. Минуты эти самые счастливые в моей жизни». «Ты любишь меня». Хуан обнял ее, привлек к себе. Губы его соединились с ее горячими губами. Он чувствовал колебания ее груди, слышал ее страстные вздохи, видел ее полуоткрытые глаза и горячо обнял ее. «Я не хочу пробуждения, я не хочу возвращения», — задыхаясь, проговорила она. «Ты должна быть моей», — вскричал Хуан. «Успокойся, и для нас настанет час вечного блаженства». Маргарита вырвалась из его объятий. «Поспешим», — прошептала она, — «я должна отыскать свою мать». О, как скоро пролетел этот сон блаженства! «Подумайте о Мараньоне. Мужайся, не унывай. Я буду называть тебя своей. Кто любит меня, тот гибнет. Молись и надейся. Хуан должен быть твоим». «Вот и благороднейший из людей. Я готова стать перед тобой на колени, если тебе удастся спасти меня. Я буду благословлять Бога, если Он соединит нас. Я готова даже нищенствовать, лишь бы только назвать тебя моим. Только в тебе мое счастье, мое спокойствие, моя любовь». Маргарита прильнула к своему спутнику и вместе с ним направилась по улице Бельвиль к дому, боязливо оглядываясь по сторонам. Ей послышалось, что в кустах что-то зашумело. «Уже полночь», — сказал тихо Хуан. «Поспешим». Они подошли к первым домам улиц. Хуан недоверчиво посматривал по сторонам. Ему было известно, что в этих местах нужно быть очень осторожным. Он держался за шпагу. На другой стороне улицы шмыгали подозрительные личности, которые, вероятно, задумывали какое-нибудь преступление. В дверях одного дома стояла парочка, прощаясь с грубыми шутками. Она возбудила в Хуане и Маргарите чувство отвращения. Из гостиницы «Маникль» до них доносился дикий шум. «Нам нужно туда. Наверху живет моя мать», — сказала Маргарита. Хуан посмотрел на дом. Его обдало холодом при мысли, что Маргарита жила здесь. Но он должен был сознаться, что Маргарита еще более достойна уважения, поскольку ей удалось сохранить свою чистоту и невинность. «А другого хода нет?» — спросил он, указывая на дверь, ведущую в гостиницу. «Мы должны пройти через нижнее помещение, чтобы подняться наверх», — сказала Маргарита с боязнью. «Через это помещение», — повторил Хуан, прислушиваясь к диким крикам. Это невозможно. Я лучше войду один. Никогда. Я иду с тобой. Никто нас не тронет. Хозяин меня знает, он даст нам возможность проскользнуть в коридор, ведущий к лестнице. Ну что это? Маргарита посмотрела на окна, на которых прежде стояли ее цветы и птичка. Там все было пусто и необитаемо. Не было занавесей, и окна казались черными впадинами. Хуан не заметил впечатления, произведенного на Маргариту этим видом. Он приблизился к дверям, Маргарита невольно последовала за ним. Несколько подозрительных лиц еще сидело за столами в гостинице «Маникль», между тем, как хозяин с женой стояли за прилавком, где, как помнит читатель, находилась дверь, которая вела на верхний этаж. Когда Хуан и Маргарита вошли в гостиницу, взоры не только хозяина, но и его подозрительных гостей с любопытством обратились на них. Отвратительный запах и густой дым наполняли комнату. За одним из столов сидело трое мужчин, на лицах которых порок оставил явные следы. За другим расположились двое молодых людей, нахально посмотревших на Маргариту. Две личности, сидевшие возле стены, привлекли внимание Хуана. Они ели сосиски, запивая их добрыми глотками вина. Это была нищая с мужем. Хуан часто видел ее на улице Риволи, когда она водила мужа, как слепого, который теперь отлично видел. У другой стены сидели какие-то подозрительные типы, вероятно, возвратившиеся недавно с галер, что можно было заключить по их желтым безбородым лицам. Они пили вино. Хуан был взбешен двусмысленными взглядами и намеками, которыми двое молодых людей провожали его и Маргариту. «Ради бога, не говори ничего», — прошептала она, увидев угрожающий вид Хуана. Она хотела подойти к хозяину, который еще не узнал дочери Габриэли. «Какие гримасы он корчит», — сказал один из парней, разгоряченный вином. «Это верно, переодетый полицейский агент, который воображает о себе бог знает что». «Этим, старый приятель, не возьмешь». В то время, когда остальные гости при словах «полицейский агент» приняли угрожающие позы, Маргарита быстро подошла к хозяину, чтобы спросить про свою мать. Она узнала от него, что Габриэль Беланже давно уже не живет здесь, что она ночью увезена тем же господином, который посещал ее недавно. В это время Хуан, раздраженный вызывающими словами дерзкого парня, бросился на него. Его нельзя было удержать и помешать следующей сцене. Хуан до того был возмущен дерзкими словами, что забыл, где находится. Он уже готов был наказать дерзкого, как широкоплечий и рослый детина, сидевший с двумя другими, загородил ему дорогу. «Угу», — сказал он, — «чего вы от него хотите? Разве он не сказал правды? Зачем вы пришли в этот кабак? Отвечайте». «Убить его! Он переодетый полицейский агент! Долой его!» Пронеслось вдруг по комнате. Маргарита задрожала при виде угрожающих лиц преступников, готовых броситься на Хуана. «Матерь Божья, он погиб!» — прошептала она. «Не троньте меня, или, клянусь честью, вы будете раскаиваться. Я хочу наказать этого мальчишку. А вместо него рассчитайтесь лучше со мной!» — вскричал широкоплечий парень, которому казалось смешно завязывать драку с Хуаном. «Прочь с дороги, говорю вам!» — сказал взбешенный Хуан, обнажая саблю. «Не думаете ли вы, что я боюсь вашего хлыста? Вот как я отбиваюсь!» Мошенник так ударил кулаком по голове Хуана, казавшегося в сравнении с ним ребенком, что ошеломил его. Дикие крики одобрения сопровождали этот успех. «Убей его, Павер!» — кричали ему его товарищи. «Еще один такой удар, и он завоет, как бешеная собака, которую хватили палкой!» Хуан быстро пришел в себя, и прежде чем мостовщик успел нанести второй удар, он так ловко и с такой силой схватил его одной рукой за шею, а другой — за ворот блузы, что колосс не имел времени уклониться от противника, побледневшего от гнева. Хуан с такой силой бросил его между столом и стульями, что тот с шумом упал на пол. Ножка стола сломалась при этом тяжелом падении, и стол со стаканами и бутылками опрокинулся на мостовщика. Маргарита ломала руки. Остальные гости не решались вступиться за побежденного, которому, казалось, падение сильно повредило, так как он не скоро встал. «А вы, — сказал Хуан обоим отступившим парням, — вы, галерники, берегитесь меня. Я могу ненароком разбить вам головы. Кто к вам попадает, тот должен знать, как обходиться с вами». Мостовщик поднялся и с яростью схватил стул. Новые крики одобрения сопровождали продолжение боя, разгоревшегося после минутного затишья. «Я разобью вам череп!» — в ярости вскричал посрамленный мостовщик. «О, Боже!» — прошептала Маргарита и закрыла лицо, предвидя верную смерть Хуана. Мостовщик нашел в слабом с виду противнике равного себе. Хуан, хотя ловко отскочил, но не мог избежать сильного удара стулом в левое плечо и почувствовал, что его левая рука повреждена этим мощным ударом. Он правой рукой схватил мостовщика и сильно встряхнул. «Мошенник», — сказал он, — «ты так жалок, что я дам тебе только один тумак. Я хочу проучить тебя». И он так сильно толкнул колосса, что тот грохнулся со стоном. Тогда он обратился к дрожащей Маргарите. «Извини за эту недостойную выходку», — сказал он нежно, подавая ей руку. «Узнала ли ты о том, что тебе нужно было?» «О, Боже, у тебя повреждено плечо!» «Об этом не стоит говорить, Маргарита. Идем». Он вышел с ней из гостиницы, и ни один из товарищей мостовщика не осмелился остановить его. На обратном пути Маргарита со слезами сообщила ему о том, что узнала от хозяина. Бачиоки, воспользовавшись искусством Габриэля Беланже для своих целей, устранил ее по решению черного кабинета. Она принадлежала к числу исчезнувших, которых в то время было очень много. Маргарита и Хуан беспрепятственно достигли улиц Парижа. После его поступка в гостинице «Маникль» никто из ее гостей не решился вступить с ним в бой. Но на площади перед бульваром Сен-Мартен какая-то сгорбленная фигура не спускала глаз с беззаботно шедших Маргариты и Хуана. Это был полицейский агент Мараньон. Глава 19. Маскарад. Впечатление, произведенное неожиданным появлением сумасшедшей мексиканской императрицы на жаждущих удовольствий легкомысленных членов тюильрийского общества, давно уже было забыто. Даже изгнание испанской королевы не было сочтено дурным предвестием. Императорский двор в Париже утопал в удовольствиях. Как же было думать и переживать? Какое дело черному человеку, который лжет, и прекрасной испанке, до общественных нужд? Было сделано много приготовлений, чтобы потушить всякий зародыш неудовольствия и беспокойства. Людовику Наполеону некогда было заниматься предложениями министров и советников, всеми обедами, балами, ужинами, всеми придворными праздниками. И откуда было взять столько времени для посещения оперы, для прогулки по морскому берегу в Биарице и для летнего пребывания в Сен-Клу? Наступившие в это время перемены в министерстве обещали народу золотые горы, но несчастные французы, как и следовало ожидать, оказались обманутыми. Превосходнейшего герцога Грамона считали самым неспособным из всех, которых только можно было найти, а почтеннейший Эмиль Оливье был человек, про которого больше ничего нельзя сказать, как только то, что его грушевидное лицо украшалось коротко остриженными бакенбардами, что он носил очки, был сыном того Оливье, отец которого сделался жертвой террора во время декабрьских дней, и что он в 1870 году требовал войны, как и другой, бывший после него благодетель народа Гамбета. Но не станем опережать время. Императорский двор удалился в Сен-Клу и там устраивал такие же празднества, как и в Фонтенбло. В Сен-Клу ничто не мешало. Сюда не проникал ни один звук неудовольствия, ни один вздох страдания. Здесь не видно было голодных рабочих, просящих подаяния матерей. Здесь едва выслушивались предложения преданных министров, и эти благородные мужи нежно заботились о том, чтобы не расстраивать прекрасных дней в Сен-Клу неблагозвучными тонами неудовольствия и правды. По их уверениям, вся Франция наслаждалась счастьем, благосостоянием, довольством и питала любовь к Людовику Наполеону и к его более и более берущей верх супруге, а также к императорскому принцу, обыкновенно называвшемуся Люлю, и ставшему к этому времени, хотя слабым, но довольно большим мальчиком и бывшему уже в чине лейтенанта. Пороху он еще не понюхал, это должно было случиться при Саарбрюкене, где глубоко тронутые гренадеры проливали слезы о том, что у Люлю хватило настолько храбрости, чтобы отыскивать на довольно порядочном расстоянии лопнувшие гранаты и класть их в карман. Но в это время, о котором мы будем теперь рассказывать, он забавлялся в Сен-Клу велосипедом, который был тогда еще в новинку. Император часто хворал, но чем более он страдал, тем более шумными и блестящими были праздники, с помощью которых старались скрыть от парижан настоящее положение дел. Людовик Наполеон еще настолько мог владеть собой, что всегда являлся на этих праздниках, которые были так рассчитаны и обдуманы, что давали ему возможность совершенно свободно показываться на них. Вдруг он так опасно заболел, что Пелотон, бывший до этого времени его лейб-медиком, впал в немилость и вынужден был уступить свое место другим врачам. Но никто не должен был знать об опасном положении Наполеона, и не было более ловкой актрисы, чтобы скрыть это обстоятельство, чем Евгения. Евгения, уже приготовившаяся взять в случае внезапной кончины императора бразды правления за малолетством принца, нашла средство скрыть отсутствие своего супруга на предстоящем празднике, который она не хотела откладывать, поскольку это неприятное известие долетело бы в несколько минут из Сен-Клу в Париж. «Устроим маскарад», предложила она обер-церемониймейстеру и государственному казначею. «Это будет новинка, и отсутствие императора, думала она, будет ловко скрыто». Удивляясь благоразумию императрицы, приближенные согласились с ней и не переставали удивляться находчивости, с какой Евгения придумывала для своих гостей и двора различные удовольствия. «Маскарад». С каким чувством супруга Людовика Наполеона наряжалась к этому маскараду, когда ее супруг, император, был опасно болен? Что было у нее тогда на душе, когда она надевала бархатную маску и велела подать себе бриллиантовую диадему? Любви Евгения не знала. Любовь, как она сказала однажды Алацага, была тормозом ко всему великому и возвышенному. Но это были, может быть, боязнь, мучительные ожидания, которые спорили с ее ярким разноцветным убором. Уйди, Людовик Наполеон, неожиданно из жизни, и все здание рухнуло бы с грохотом. Маскарад начался. Гости, одетые в разноцветные драгоценные наряды, прогуливались по залам, террасам замка и по аллеям парка. Оживленные дорожки парка освещались громадными канделябрами, факелами. Деревья до самых вершин были обвешаны маленькими разноцветными фонарями, дававшими волшебное освещение. Во мху горели маленькие лампочки в виде цветов. На берегу ручья непрерывно горели огненные колеса и вензеля, пучки лучей которых отражались в темной воде. Вблизи террасы были разбиты разноцветные шелковые палатки, в которых были устроены буфеты. В одном шампанское лилось рекой, в другом драгоценнейшие французские вина, рейнские, испанские и венгерские вина, в третьем подавали плоды и восточные лакомства, в четвертом мороженое и освежительное желе. Три оркестра в различных местах парка играли самые лучшие пьесы, так что гуляющие замаскированные пары везде находились под влиянием очаровательных звуков. Запах цветов, приносимый легким ночным ветерком, наполнял аллеи, и над всем этим великолепием безоблачное звездное небо. Здесь, смеясь и болтая, прохаживались обольстительные фигуры. Там, на дорожках и на поляне, они, дразня друг друга, беззастенчиво обнимались. маски уничтожили и те границы приличия, которых обыкновенно придерживались при этом дворе. Маски и наряды были выбраны с обдуманным кокетством. Бархат, шелк, золото и драгоценности, казалось, потеряли здесь свою цену. Все искусство туалета было направлено к тому, чтобы раздражить чувственность. Красивые формы выставлялись на показ и так мило были закрыты, что, казалось, здесь совершались вакханалии. И мужчины не уступали дамам в желании нравиться. Костюмы шились с тем, чтобы подчеркнуть достоинство фигуры. Театрально-рыцарские костюмы с гербами, шитыми шелком и золотом, шапочки, на которых развивались драгоценные перья, узкое белоснежное трико, казалось, очень нравились. Были также и испанские костюмы, домино в тяжелых шелковых мантиях, римские нобили. Самый красивый и со вкусом выбранный туалет принадлежал, без сомнения, княгине Меттерних. Ей следовало вручить пальму первенства. Она выбрала прелестный костюм албанки, столько же романтический, сколько и привлекательный. Ярко-красный, шелковый, богато вышитый золотом корсет обтянул ее восхитительную талию. Белые, как снег, шея, грудь и плечи были закутаны в прозрачные, как облако, кружева, стоившие несколько тысяч франков. Прекрасные густые волосы были живописно переплетены наподобие короны шелковой лентой, между тем, как роскошные локоны падали на плечи. Золотая стрела, осыпанная бриллиантами, придерживала диадему на голове. На груди висел великолепный амулет, камни которого играли всеми цветами радуги. Тяжелое красное платье падало роскошными складками к маленьким ножкам, обутым в белые маленькие сапожки, разукрашенные красными и золотыми петлями. С княгиней шел военный министр Лебеф, одетый в костюм дожа. Он был красивый мужчина, хотя немножко глуп и с претензиями. С истинно французской галантностью предложил он свою руку княгине, и они пошли по заманчиво освещенным дорожкам парка. Они говорили тихо. Предметом разговора, казалось, было таинственное приключение, о котором говорили с предосторожностями. Когда третьего дня доложили о смерти маркиза Фульда, я была поражена, ибо еще в этот самый вечер видела его в зале принца Наполеона и даже в весьма хорошем расположении духа, — проговорила княгиня. Маркиз был ловкий комедиант. Когда он смеялся, можно было заметить глубокую грусть в его глазах. Когда он был молчалив, то обдумывал план, который сулил ему счастье в будущем, — говорил Лебеф. — И вы думаете, что он пустил себе пулю? Я вчера видел рану в его груди. — Ужасно! Это послужит новым поводом к толкам о внезапной смерти его жены и ребенка. «Угрызение совести», — сказал Дож, пожимая плечами. Прекрасная пара исчезла в темных дорожках парка. Двое черных рыцарей, совершенно одинаковых, так что их трудно было различить, когда они являлись поодиночке, стояли под густой тенью раскидистого каштана. На них были черные бархатные с перьями береты, черные короткие плащи, маски и такого же цвета панталоны, черные чулки и башмаки. У каждого на боку висел меч, даже золотые концы ножен были одинаковы. Они наблюдали из своего темного убежища, замечая все, что вокруг них совершалось. «Княгиня Меттерних и Лебеф», — прошептал один в то время, когда албанка и дож прошли мимо. «Смотрите туда», — отвечал второй тихо, взяв своего спутника за руку. «Эта дама в дорогом бальном наряде, с бриллиантовым крестом на груди, закрытой дорогим кружевом, должна быть императрица. А камергер в древнефранцузском костюме, в напудренном парике и с саблей на боку, Бачиоке, он разговаривает с Евгенией. И даже очень интимно. Они строят новые планы. Тише. Может быть, услышим что-нибудь из их разговора. Ты прав, это он». Оба черных рыцаря замолчали. Евгения и Бачиоке приблизились. «Это, вероятно, ошибка, господин государственный казначей». «Можете поверить моим словам. Генерал Олимпио Агуада здесь, между масками. Я его видел и узнал. Он с ног до головы одет в черное». «Он здесь? Невозможно!» — прошептала Евгения. «Но как вы узнали его под маской?» «По его ш...» — отвечал Бычиоки. «Это очень странно. И, однако, для меня несомненно. Говорите откровенно, граф. Несколько часов тому назад я получил письмо от Олимпио?» Бычиоки, камергер времен Людовика, пожал плечами. «Напрасно искал я подписи под этим письмом». «Очень таинственно. Каково его содержание?» «Приглашение явиться на этот маскарад не с легкой шпагой, но, если мне дорога жизнь, с офицерской саблей». «Что означает этот вызов?» «Ничто другое, как только то, что черный рыцарь, на боку которого я заметил офицерскую саблю, назначил мне здесь дуэль». «Дуэль? Здесь, в парке Сен-Клу, на глазах императора? Вы знаете дона Агуада». «Вы правы, граф. Я знаю этого неуязвимого, смелого врага нашего дела. Тогда вы поверите моим словам». «На что вы решились?» «Жду вашего приказания». Евгения задумалась на минуту. Если бы бархатная полумаска не скрывала ее лица, то можно было бы заметить выражение бесконечной ненависти и вместе с тем чувство бессилия. Глаза ее сверкали, маленькие руки судорожно сжимались. «Вы заменили шпагу саблей?» — спросила она. «Да, на всякий случай». «А другие меры приняты?» «До сих пор еще нет». «Вы хотите напомнить мне их бесполезность в отношении дона Олимпио? Я не хотел бы ничего предпринимать здесь. Есть ли поблизости верные люди?» «Только дворцовая стража. Около 150 зуавов. Выберите из них 20 самых решительных. Держите их поблизости. И как только черный рыцарь неприязненно встретит вас, пусть они бросятся на него», — сказала Евгения тихо, и в ее голосе слышалось беспокойство. Он дрожал. «Но волнение», — заметил Бычоки. «Пусть зуавы будут не при вас, а при мне. Я сама позабочусь обо всем». Бычоки откланялся императрице, которая подошла к герцогине Боссана. Обе дамы направились к дворцовой террасе и остановились здесь, непринужденно болтая о похождениях масок. Праздник был в полном разгаре, когда оба черных рыцаря, оставя незаметно тень каштанов, расстались. В залах наслаждались вином, предавались удовольствием маленькая прелестная графиня Д. В костюме восхитительного пажа постоянно смеялась и веселилась, бегая под руку с генералом Кастельно. Это была одна из придворных дам, которая вся отдавалась увеселениям. Кастельно, видимо, был очень доволен пленительной девушкой в платье пажа и смотрел с возрастающей страстью на свою обворожительную спутницу, которая, будучи уже довольно возбуждена, охотно следовала за ним. Генерал провел прекрасную графиню через шумную толпу масок к отдаленным темным дорожкам парка. Здесь он мог привлечь к себе прекрасное создание и с небольшим трудом снять с него полумаску, чтобы было удобно приникнуть к пылающим губам. Прелестная придворная дама вначале сопротивлялась страстному ухаживанию генерала, однако он скоро ее победил и исполнил ее тайное желание, покрывая ее лицо поцелуями и прижимая ее обворожительный стан к своей груди. Для того она и выбрала такую маску, которая так подчеркивала ее красоту. Но мы не должны останавливаться на этой счастливой паре. Таких было много в обширном парке Сен-Клу. К сожалению, мы не можем знать, до чего простиралась смелость генерала и уступки прекрасной графини, потому что во время объятия этой пары в двух местах парка совершались другие события, свидетелями которых мы должны быть. Страсть и увлечение избрали себе более темные места парка, на других текла кровь, лобзание и стук сабель. Действительно, романтичность и самые невероятные приключения. Едва ли найдется высшая степень наслаждения, чем представленные на праздниках в Сен-Клу увлечения и порывы страстей. Дух преступления парил над замком Сен-Клу. Бачиоки, камергер, с точностью исполнил приказания императрицы. 20 наиболее сильных и решительных зуавов стояли вблизи террасы, ожидая приказания. Это приказание должно было исходить от Евгении. Черный рыцарь, которого Бачиоки видел в начале праздника, исчез бесследно. Когда несколько придворных вместе с государственным казначеем вошли в палатку, где разливалось шампанское, и стали опустошать бокалы и болтать о красивых масках, о черном рыцаре не было и речи. Граф Бачиоки любил вино и красивых женщин. Поэтому, находясь под влиянием вина, он погнался за промелькнувшей мимо него Сильфидой и отдалился от мужчин. Он еще не успел разузнать, какая придворная красавица скрывалась под этой обольстительной маской. Та заманила его в глубину парка и, порхая, подобно легкой бабочке, скрылась от него. Бачиоки остановился, осматриваясь кругом, в надежде увидеть ее где-нибудь в роще и поймать. Но вместо Сильфиды перед ним выступил черный рыцарь, которого он прежде принял за Олимпию. Бачиоки хотел скрыться в кустах, но черный рыцарь с угрозой обнажил саблю, которая заблестела при свете луны. Место это лежало вдали от террасы и оживленных дорожек. «Не с места, граф!» — вскричал рыцарь. «Вы трусите?» «Что за шутка?» — возразил Бачиоки, которому сделалось неловко. «Вы получили мое письмо?» «Письмо без подписи. Но что все это значит?» «Это значит, что вы должны сейчас рассчитаться. Чаша переполнена. Вспомните о декабрьских ночах. Вспомните про сеньору Долорес и о хитром обмане. Вспомните про графиню Борегар, про принца Камерата, про Габриэль и Маргариту Беланже. Защищайтесь. Вы должны искупить свои преступления». Напрасно Бачиоки искал помощи вокруг себя. Разве императрица не прислала обещанную помощь? «Вы добились того, что я посмеюсь над вами», — сказал Бачиоки, снимая свою маску. На его лице выразилась язвительная улыбка, но он был бледен, как белые цветы в роще. «Кто вы?» «Смотрите. Вы знаете меня и то, что мы одинакового происхождения. Не старайтесь увернуться. Нам не нужны секунданты». «Маркиз Монтолон», — прошептал Бачиоки, отступая назад. «Он предполагал встретить под маской Олимпио». «Защищайтесь, граф Бачиоки. Маркиз де Монтолон требует вашей крови, чтобы смыть все преступления, совершенные вами». «Это похоже на разбой, маркиз». «Называйте, как вам угодно», — сказал Клод. «Вы меньше всех должны удивляться таким поступкам. Не прибегаете ли вы к убийству, чтобы достигнуть своих целей? Не с места, граф, или я проткну вашу грудь своей саблей. Здесь вы не ускользнете от меня, хотя при других обстоятельствах вы употребили бы все ваши мерзкие средства, чтобы избежать моей мести. Обнажайте шпагу». Бачиоки старался затянуть дело. Он надеялся на внезапное появление зуавов, присланных императрицей. Он не мог даже подумать, что она не послала ему помощи. Конечно, Бачиоки не мог знать, какой случай удержал императрицу от ее прежнего намерения. Маркиз наступал на государственного казначея, который был, наконец, принужден обнажить свою саблю и защищаться. Не видя спасения, он хотел защитить свою жизнь с той храбростью, которая проявляется при виде явной опасности даже у последних трусов. Бачиоки был корсиканец и отлично знал все увертки, которые употребляют бойцы, чтобы ранить и убить более сильного врага. Клод, как знал и видел Бачиоки, отлично владел саблей, поэтому Бачиоки должен был употребить все свое искусство, все уловки, которые, впрочем, здесь были позволены, так как не было секундантов. Привыкший из всего извлекать пользу, Бачиоки хотел воспользоваться этими исключительными обстоятельствами дуэли. Никто не мешал кровавой сцене, которая разыгрывалась в глубине парка. Затихающие звуки музыки служили странным аккомпанементом к стуку сабель, сверкавших при лунном свете. Вынудив этого жалкого труса к бою, маркиз обрек его смерть. Он с улыбкой презрения видел, что этот корсиканец не пренебрежет всеми увертками бойцов. Клод, без сомнения, не был подготовлен к такому поединку. Он почувствовал, что ранен в шею, и бросился на своего противника, не ожидавшего такого быстрого нападения. «Вы ранены», — сказал Бачиоки. «Остановитесь. Войдем лучше в сделку». «Нет, защищайтесь. Победителем будет тот, кто коленом придавит грудь противника». «Если так, то прошу прощения», — проговорил Бачиоки, предлагавший сделку для того, чтобы потом вернее погубить маркиза. «Подлецу не прощают», — сказал маркиз и принудил графа защищаться. Вдруг Клод так метко ударил его, что Бачиоки, смертельно раненый, упал с проклятием на землю. Кровь текла из двух ран, одной на руке, другой на груди. Клод хорошо метил и нанес верный удар. Государственный казначей чувствовал близкую смерть, но не хотел расстаться с жизнью, не отомстив врагу. Он до последней минуты остался тем же мошенником, каким был при жизни. В изнеможении он опустил саблю, проклятия посыпались из уст его. «Молитесь», — повелительно сказал маркиз, приближаясь к побежденному. «Вы на пороге смерти, которую давно заслужили». Глаза Бачиоки закатились, он стонал, между тем, как изо рта текла кровь. «И ты последуешь за мной», — произнес он невнятно, и, собравшись с последними силами, пронзил саблей в живот маркиза, стоявшего возле него. «Горе!» — вскричал Клод. «Измена!» Он пошатнулся, удар Бачиоки был меток. «Адель, я иду к тебе». В то время как в отдаленной части парка разыгрывалась эта кровавая сцена, в то время как возле презреннейшей твари Второй Империи умер благородный герой, возле террасы разыгралась другая сцена, которая объяснит нам, почему императрица не послала помощи так называемому кузену Наполеона. Нельзя предполагать, чтобы Евгения была рада освободиться от своего соучастника, отлично понимавшего и точно исполнявшего все ее приказания, и который еще мог ей служить. Когда она стояла с герцогиней Боссана на террасе, перед ней промелькнул черный рыцарь, о котором говорил ей государственный казначей.